Немецкая соль. Не повезло Анне Ефимовне. Только что Данила уехал, как у нее пошли неполадки, и все с голландцем. На другое же утро прибежал к ней Надейка, повар, с жалобой. «Уйми ты, матушка, немчина того», — говорил он. «Вишь, что надумал? Не по нраву ему, что в кровлях посередке дыры, велит заделывать, а в стенах прорубать. Суматошный!» «Но чего ты цепляешься к нему, старый?» — сказала Анна. «Пущай его, как ведает. Аль тебе тех дыр жалко?» «Время-то, матушка Анна Ефимовна, жаль. Варю чай починать пора. Цирени-то больно хороши, удались. Соль поглядеть охота». «Наглядишься», — усмехнулась Анна. Данила не велел мастеру перечить. Повар ушел и все ворчал по дороге. Сделали, как велел голландец, а потом сами радовались. Дым раньше прямо вверх тянуло. Хочешь в цирень заглянуть, как там рассол уваривается. А в глаза дым, не видно и рассола. А теперь дым из ямы в бок потянуло. Стань с другого края и мешай, глаза не ест. Надейка даже мастеру крикнул: «Молодец, Ваня!» и на дым показал. Он с ним всегда разговаривал, как с глухим. Начали варю. Надейка так и похаживал кругом, все морщины у него смеялись. 5 лет, шутка ли, мучился. Ночи не спал на тех варницах проклятых. Слезами исходил, мешавши, а соль, тьфу, дождался-таки. Цирени не наглядишься, то-то соль будет. Парни посмеивались, когда на него глядели. Вишь, радуется старый, словно его та соль. Руки-то все едино разъедать будет, чистая аль нет. Но все-таки и самим любопытно было. Молодые хорошей соли и не видали. Будто веселее работалось. Или уж от Надейки очень он весел был. Затопили варницы, чуть солнце встало. К вечеру притомились, все день летом долгий. Один Надейка, хоть и старый, а с места не сходил. В других варницах повара сменялись с подварками, то один мешает рассол, то другой, а Надейка со своей мешалкой стоит в темной варнице перед циренью, точно воевода с саблей перед полком, не уступает никому места. Сам хочет знать, когда соль садиться начнет. Солнце еще не зашло, как подошел к первой варнице голландец. Он все похаживал между варницами и говорит Надейке: «Но иди, Ван Надей, я буду мешать». «По что ты?» — удивился повар. «Завсегда я мешаю. Кипиш, может, скоро почнется, нельзя мне уйти». Мастер рассердился. «Ну-ну», — сказал он, — «иди, я мастер, слушай меня». Надейка стал было спорить, но мастер взял его за плечо, повернул, а другой рукой мешалку у него отнял. Надейка и оглянуться не успел, как стоял уже за дверью. А голландец на его месте мешал рассол. Надейка и руками всплеснул. «Вишь, собак немчин, и силище у его! Согнал с исконного места! Цирени новые, первая варя, а он мешать не дает!» Парни и те нахмурились. Зря обидел деда немчин. «Чего станешь делать, их дело подневольное? Таскай дрова, да рассол подливай!» Надейка скреб в затылке, руками разводил, но все тут же около своей варницы топтался. Вдруг мастер высунулся из-за двери и крикнул: «Оля, бери черпаки! Выливает раззол от сирени!» Повар даже вскрикнул: «Ах те святители! Неужели вновь протекла сирень? Новая-то! Как чинили-то?» Но мастер и не глядел на него, только покрикивал на работников: «Жив, жив, скор!» Парни принялись черпать рассол и выливать на землю, а Надейка все причитал: «Ой, беда, господи, батюшки! И надо, чтоб моя сирень протекла! Дай-то поглядеть, Ваня, где тетет-то?» Но мастер стоял у порога и не пускал повара, чтоб не мешал парням вычерпывать. Чуть не до дна не вычерпали, когда мастер сказал: «Носи из река чистой вода, лей у в сирен». «Ай!» — крикнул Надейка. «Да что это? С ума сбрел немчин! С чистой воды соль варить! Ой, не слухайте его, ребята!» Но мастер взял опять Надейку за плечо, повернул и толкнул легонько в спину, сказав: «Молчать, я тут мастер. Жив-жив, таскает вода. Ну, скор!» Голландец так посмотрел на парней, что они и пикнуть не посмели. Кинулись с ведрами к вычегде и живо начали наливать сирень. Надейка только охал. «Ой, пропала моя варя! Хоть бы иную какую загубил, а то, гляди, на мою басурман кинулся. Из чего у его ум-то помутился? Аль на хозяйский двор бегчи сказать?» Но и отойти Надейка никак не мог. А мастер все стоял с мешалкой, мешал в цирене и приказывал подварку подкидывать дрова. «Вишь, блажной, воду мешает!» — вздыхал Надейка. «Больше не носить!» — крикнул мастер. «Мешай!» — сказал он подварку, сунул ему мешалку, а сам быстро зашагал ко второй варнице. Надейка и парни побежали за ним. Он вошел в дверь варницы, а через минуту оттуда вышел повар-труба. «Прогнал!» — крикнул Надейка. «Неужели и ту загубить ладит? Православный! Да неужели дадим всю варю сгубить нехристю оглашенному?» Парни переминались с ноги на ногу и переглядывались. «А может, он болен не станет?» — сказал кто-то. Но тут мастер вышел на порог и крикнул: «Черпай, Тразол! А ты, Иван Надей, ходи во все варниц! Вели Разол выливать! Время!» Надейка всплеснул руками. «Братцы, православные, видали? Все сгубить ладит басурман проклятый, а нам хозяину ответ давать. Вяжите его, скаженный он, аль не видите? Запорит нас хозяин, новые то цирени не дам я!» Надейка бросился к мастеру. Тот в ту же минуту скинул кафтан и засучил рукава. «Бокс?» — спросил он, наступая на повара с поднятыми кулаками. Но тут из толпы выскочил Орелка и оттолкнул Надейку. «Ты чего, старика бить ладишь?» — крикнул он и кинулся на мастера. Мастер сразу повернулся, и что он сделал, никто не заметил, но Орелка уж лежал на земле. Мастер оглянулся кругом. «Черпай, Разол, жив!» — крикнул он. «Не станем, сам черпай, черт заморский! Вишь, окаянный, чего надумал, не твои холопы! Молодец, Орелка!» — кричали со всех сторон. «Русские дурни!» — крикнул сердито мастер, схватил кафтан, плюнул и зашагал к первой варнице. Все глядели ему вслед. «Отстояли все ж», — сказал Надейка. «Спасибо тебе, Орелка. Ну, братцы, время-то терять николи. Ступайте по своим варницам, не загубить бы варю. Дайте мне труба, я хыш твою помешаю», — обратился он к повару из второй варницы. «Чай кипиш начался». Труба охотно отдал Надейке свою мешалку. «А ты, Орелка, с сысойкой, что ли, подьте покараульте у моей варницы. Коль чудить начнет немчин, покличьте народ». На варницах затихло. К полуночи по всем варницам кончилась варя. Соль соскребли на противне сушиться, а работники пошли по избам спать. Только в первой варнице голландец все мешал чего-то. И подварок подкидывал дрова, пересмеиваясь с Орелкой и с сысойкой. Наутро сам Надейка пошел на хозяйский двор и рассказал Анне Ефимовне, что новый мастер с ума сбрел, всю ночь чистую воду мешал. Анна Ефимовна позвала Галку и сама пошла к варницам. Подошли, а голландец стоит на пороге первой варницы и усмехается. «Ты чего, Ваня?» — заговорила Анна Ефимовна с опаской. «Не можется тебе? Лекарь у нас есть. Хошь полечит?» «Не надо», — сказал голландец, — «я здорова». «Золь больной бил? Я лечил. Пробуй теперь, лизай!» Он протянул Анне Ефимовне лист с орешника. На нем лежала кучка сырой, но чистой соли. «Соль!» — крикнул Надейка. «Ой, колдун, ведомо колдун, не бери, Анна Ефимовна! Наговорная эта соль, колдовская, с чистой-то воды!» «Золь не с чистой вода», — сказал мастер. «С раззола золь!» «Так ты ж рассол вычерпать велел, басурман!» — крикнул Надейка. «Золь на дно садился, тогда черпать велел. Горький раззол оставался. Если весь раззол выкипает, золь горький. Я горький раззол вылил, а чистой вода налил. Золь хорошо вымыл, чтобы горький не был. Теперь пробуй, не горький золь, совсем хорош золь». Все слушали мастера, разинув рты. Анна Ефимовна взяла щепотку соли и попробовала. «А ну-ка, Надейка, — сказала она, — подь принеси, чего но не выпарил». Надейка неохотно пошел ко второй варнице и принес в горсти сырой соли. «Вишь, Анна Ефимовна, — сказал он, — как цирень починили, соль-то вовсе без ржавчины, чистая, как просохнет, белая будет». «То так, Надейка, — сказала Анна Ефимовна и попробовала соль. Ну, а та, что мастер варил, все лучше. Горечи в ей вовсе нет, испробуй сам, Надейка». «Ну уж, государь, век прожил, не поганился. На старости не неволь колдовское зелье пробовать. «Да по что ж колдовское?» — сказала Анна Ефимовна. «Слыхал, что мастер сказывал? Не из чистой воды варил, из того же рассола. Водой промыл лишь. Эх вы, бабы!» — прибавила Анна Ефимовна, поглядев на работников. «Неужели соль лизнуть забоялись?» «Я не боюсь!» — крикнул Орелка. Протиснулся к мастеру, взял щепотку и положил в рот. «И мне дай!» — выскочил за ним Сысойка. «Ты куда?» — крикнул на него повар и схватил за руку. Но Сысойка увернулся и тоже сунул в рот щепотку. «Правильная соль!» — сказал он.